Весь избитый, Фаур пытался защищаться, стоя на коленях. «Ушёл в глухую оборону? Это ничего хорошего не сулит». «Это всё, что ты можешь? Ты просто безмозглый, безрассудный придурок с парой клеток хакуко в тебе! Такой же, как твой отец! Положитесь на меня и бегите! Нет, придурок, ты должен был стать жертвой, чтобы выжили мы! А твоё бессмысленное сопротивление мне только мешало!» «Что? Что ты сделал с моим отцом?» «Ничего, просто толкнул его в спину! Я специально сливал врагам наши планы и изображал попадание в западню, чтобы отступить и... Мой план мог принести нам лёгкую победу, но он раз за разом чуть было не побеждал. Как он меня взбесил!» «Чего это с ним? На признание потянуло? Теперь ему прямая дорога в тюрьму, даже если он вдруг победит Фаура». Я посмотрел на генмообразного деда и Вальнара. Оба о чём-то напряжённо думали. «Сдохни!» Джаралис размахнулся когтями. «Как ты посмел?» взревел Фаур. Понятно. Отец Фаура спутал планы Джаралиса, и в конце концов он убил его атакой из-под тишка. Вот же мразь. Да, пользы от него никакой. Что с ним делать, разберёмся потом. Но со властью он распрощается навсегда, это понятно. «Сначала я убью тебя, а потом покажу остальным, что самый сильный здесь я! Все в бой!» После очередного рёва Джаралиса, откуда ни возьмись, выскочили похожие на монстров враги и набросились на нас и чиновников Шильдвельта. И Вальнар, и остальные шильдвельцы вскочили в боевые стойки. Полулюди превратились в зверолюдей, зверолюди просто приготовились отражать атаки, но... «А кто это такие? Они быстрее самых искусных бойцов и к тому же сильнее! Не падать духом! Защищайте героя щита само!» Судя по всему, союзники Джаралиса решили прямо здесь устроить революцию и приняли зелье озверения. Собралось их немало. Видимо, они полны глупых амбиций. Надеются истребить всё живое в замке и объявить себя священными созданиями. Скорее всего, Джаралис решил во всём сознаться в качестве прощального подарка перед тем, как отправит нас всех на тот свет. Это хорошо. Это хорошо, что с ним всё так просто. Значит, можно больше не сдерживаться. «Вы совсем рехнулись меня защищать?» «Защищать?» Я встал и остановил ладонью удар кулака, летящий на меня гориллы. «Буду я! Рафталия! Фира!» Почему-то я догадывалась, что этим всё и кончится. «Есть! Я помогу!» Рафталия уже всё поняла и рубанула гориллу клинком, а Фира тем временем пинком отшвырнула накинувшегося на нас волка. Удар пустил по воздуху такую волну, что я её даже увидел. Хм, похоже, аванс, который заплатила Фитория, действительно помогает Фире атаковать с чудовищной силой. «Довольно этих игр! Не забыли про меня?» Атла отмахнулась от нападающих на неё зверей и попыталась прийти на помощь Фауру. Однако тот вскинул руку и вперился в неё взглядом, отвергая помощь. «Атла! Его! Должен победить я! Отойди!» «Да? Тогда можно я побегу в объятия Нафуми Самы?» «Нельзя, конечно! Что на тебя вдруг нашло?» Однако Фауру настолько кровь в голову ударила, что он уверенно кивнул. «Эй, ты!» «Да, я уже понял по нашей битве, что Джаралис так просто не сдастся. Поэтому побудь лучше пока под его защитой!» «Брат, ты не понимаешь. Это я буду защищать Нафуми Само!» «Хватит того поправлять, Атла. У тебя какие-то странные намёки получаются». «Что? Он собирается использовать тебя как живой щит?» «Нет, придурок!» Крикнул я и поймал на себе измученный этим разговором взгляд Рафталии, сражавшейся со зверями. «Короче, Фаур, если считаешь, что это твоя добыча, пожалуйста. Только обязательно победи!» После моих слов Фаур ещё несколько раз посмотрел на меня и Атлу. Наконец он кивнул. «Мой отец никогда не сдавался и верил в своих друзей. Я должен наказать того, кто предал его!» «Довольно! Скоро ты увидишь своего отца, а у меня ещё есть дела! Я должен убить бога!» Джаралис в очередной раз заревел. У меня уже уши болят. и вновь набросился на Фоура. Однако тот поймал его огромную лапу и взревел в ответ. Именно тогда я ощутил еще одно биение, но теперь уже от Фоура. «Что? Грязнокровный Хакуко освоил превращение в зверочеловека?» Фоур начал пульсировать и увеличиваться в размерах. Только я успел задаться вопросом, что вообще происходит, как вспомнил, что примерно так выглядит превращение осадины в касатку. Видимо, здесь то же самое. «Неужели мой брат пытается превратиться в зверочеловека?» «А, похоже, что да. Конечно, я говорил, что у него есть к этому способности, но не думала, что он сможет использовать их уже сейчас». «Это способность из разряда «главное выполнить один раз, а дальше можно в любой момент»?» Садина кивнула, продолжая осыпать молниями всех окрестных зверей. «Никогда бы не подумала, что брат попытается принять миловидную форму, чтобы отбить у меня на Афуми само». «Опять ты за свое». Видимо, она, по примеру Килл, считает, что Фоур превращается в зверочеловека, чтобы соблазнить меня. Тем временем тело Фоура продолжает щелкать и принимать новые очертания. Теперь он кажется немного выше меня. Мускулов у него стало больше, но все они не для вида, а для дела. Никаких выпирающих бугров, как у того же Минотавра. Теперь атака огромного льва останавливал уже зверочеловек, похожий на мускулистого белого тигра. Человек-тигр, если так будет понятней. Да, так он выглядит куда мужественней. Совсем не как одна маленькая сибирская хаски, которая обожает гоняться за палками. Вот как должны выглядеть зверолюди. Фоур, я искренне рад, что твое превращение сработало именно так, как я надеялся.